Я не находил ситуацию ободряющей. В каком бы направлении я ни двигался, я все равно, в конце концов, выйду на дорогу, и в радиусе 3-4 квадратных миль мои преследователи точно знали, где я. Им надо было только окружить меня, как стаи гончих, ожидающих, что лиса покинула убежище, и травля начнется снова. Впереди была тропинка, совсем узкая. Я привязал адмирала к дереву и пошел вперед один. Там, где она окончалась, я остановился и, медленно поворачивая голову, внимательно огляделся. Здесь было светлее благодаря просвету между кронами деревьев, и я ясно видел все на несколько сот ярдов вперед. Ни души вокруг. Я вернулся к адмиралу, еще раз бросил взгляд на дорогу и повел его за собой. Мы пересекли узкую просеку и стали продвигаться дальше. Адмирал уже давно начал потеть, а после нашего рывка от Вулзи покрылся пеной, так что на попоне в нескольких местах были мокрые пятна. Но я решил, что мокрая попона лучше никакой. Мы продолжали путь. Постепенно я начал различать шум моторов и отдельные гудки автомобилей, и как только увидел в просвете между посадками дорогу, снова привязал адмирала к дереву и пошел один. Посадки заканчивались забором из двух рядов толстой проволоки. Я выбрал дерево поближе к забору, лег на живот, осмотрелся и пополз вперед, пока передо мной не открылся вид на дорогу. Время от времени по ней проносились машины. На той стороне дороги посадок не было. Не было и забора. Там была дикая смешанная роща с подлеском из азалий и шиповника. Отличное укрытие, если бы я смог достичь его. Тяжелый грузовик проревел в 5 футах перед моим носом, выпустив удушливый сизый клуб дыма. Я откнулся лицом в землю, в сосновые иглы, чтобы подавить кашель. 2 легковых автомобиля промчались в другом направлении. За ними одноэтажный местный автобус, полный беспечных пассажиров, везущих домой покупки. 2 школьницы в зеленой форме прокатили на велосипедах, не заметив меня. И когда их высокие щебечущие голоса затихли вдали, и дорога стала пустынной, я приподнялся на руках, чтобы встать и идти за адмиралом. И в этот момент из-за поворота появились 2 черных такси. Я опять лег лицом вниз и лежал, не шевелясь. Они медленно проехали мимо. И хотя я не смотрел на них, я знал, люди в них рыскают глазами по обе стороны дороги. Я всей душой надеялся только на то, что оставил адмирала достаточно далеко, и они его не заметят, и что он не выдаст себя. Такси развернулись и остановились на противоположной обочине в 35 ярдах от меня. Шоферы вышли. Я слышал, как они хлопнули дверцами. Я рискнул поглядеть на них. Они закурили и болтали, прислонившись к своим машинам. До меня долетали их голоса, но слов я разобрать не мог. Они не видели ни меня, ни адмирала пока. Но они не спешили уезжать. Я взглянул на часы. 6. Прошло 1.5 часа с тех пор, как я умчался с ипподрома. Но что было куда страшнее, оставался всего только 1 час дневного времени. Стемнеет, и я не смогу заставить адмирала прыгать через невидимые заборы. Внезапно в одном из такси загудел зуммер. Шофер запустил руку в окно и вытащил микрофон на шнуре.